чтоб по старине было. Это несомненный успех княжеской политики в Северной Европе. Заключенное Александром соглашение легло позднее в основу окончательного русско-норвежского договора 1327 года. Еще продолжались переговоры с Норвегией, когда в 1253 году орден предпринял новый набег на Псков, и рыцари пожгли его посад. Александр тотчас отправил новгородско-псковско-карельские силы за реку Нарову. Рыцари были разбиты и отступили. Сообщая о поражении рыцарей, летописец добавляет: «По делам им, сами виноваты окаянные нарушители правды». В том же году Александр принимал в Новгороде и Пскове немецких послов. Здесь он встретился с магистром ордена Андреем фон Стирландом. Магистр лишь недавно заключил выгодный мир с Литвой. Миндовг согласился отправить послов к папе Иннокентию IV, выражая готовность принять христианство и королевскую корону. Папа встретил это известие с радостью. Впрочем, Миндовг не оставил надежды на разрыв с орденом, который из-под Винья и Понеманья пытался завоевать Жемайтию. Магистр пытался установить прямой контакт и с Русью, возможно, все еще надеясь столкнуть ее с Ордой. Папа со своей стороны давно советовал Александру, славному королю новгородскому, забыв о прошлом, построить в Пскове католический храм для иноземного купечества, а для уточнения путей сотрудничества принять своего посла, дабы то, что он предложит тебе, во спасение твое и твоих подданных, ты благосклонно обдумал. Словом, папа после катастрофы на Чудском льду стремился наладить более тесные связи между Русью и орденом. В Западной Европе не сомневались даже в возможности победы ордена над Русью. Вильгельм Рубруквиз, посол французского короля Людовика IX в Орду, писал, что братья тевтоны, разумеется, легко покорили бы Русью, если бы принялись за это. Александр уже доказал, что действительность была иной, ввиду несомненной военной силы Руси. Встреч он с католическими дипломатами не избегал, но хорошо видел, что ему ни Орда, ни Орден, ни помощники. Отстоять Прибалтику уже нельзя, значит, надо прочно закрепиться на Нарове. Орден с немецкими городами в разладе, значит, Руси надо с ними торговать. После долгих, как всегда, переговоров русские подписали с немцами мир на своих условиях. На всей воле новгородской и псковской. Купечеству немецкому Александр позволил соорудить в Пскове храм. Пусть магистр думает, что хочет, но торговля сильнее войны. Александр уже сделал выбор. Магистр отбыл, несолоно хлебавши. На севере, где все еще не было мира со Швецией, дела складывались хуже. После разгрома на Неве шведское правительство решило сосредоточить силы на завоевании земли финнов, тем более что епископ Томас покинул ее из страха перед русскими и карелами и отправился доживать свои дни в доминиканском монастыре на острове Готланд. Давний противник Александра, Ярл, правитель Швеции Биргер, занялся подготовкой похода. Для завоевания Финляндии он собрал большое рыцарское войско, которое высадилось на южном берегу Нюландии, одной из областей Финляндии. Она была завоевана в 1250 году и насильственно крещена. Биргер заложил в центре финской земли, на берегу озера Ваная, крепость Тавастгус